Часть третья. Процесс консультирования. Глава шестая. Эмоциональное высвобождение. Как бы ни были важны те аспекты консультирования, которые обсуждались с нами ранее, они, тем не менее, по своей сути, являются преамбулой процесса консультирования как такового. Теперь мы перейдем к тому, что многие считают одним из центральных моментов любого вида терапии – высвобождению чувств. Конечно, одной из важнейших задач любого опыта консультирования является вскрытие тех мыслей, установок, чувств, эмоционально окрашенных импульсов, которые тесно связаны с проблемами и конфликтами индивида. Эта задача осложняется тем, что легкие поверхностные отношения, сложившиеся с клиентом, не всегда обладают значимостью и мотивирующей силой. Поэтому консультант должен быть по-настоящему профессионалом, чтобы дать выход высвобождению, позволить клиенту отреагировать на ключевые моменты своей ситуации. Непосредственно терапевтические взаимоотношения, как было показано, способствует этому процессу. В данной главе мы коснемся тех способов, с помощью которых консультант может управлять процессом беседы, чтобы помочь клиенту выразить именно те установки, которые он может раскрыть с пользой для себя. Поощрение высвобождения. Клиент как самый лучший гид. Самый верный путь к выявлению значимых проблем и конфликтов, являющихся весьма болезненными, а также к тем сферам, на которые консультирование могло бы оказать конструктивное воздействие, заключается в том, чтобы следовать за паттернами чувств клиента по мере их свободного выражения. Когда человек говорит о себе и своих проблемах, особенно во время терапевтического сеанса, где нет необходимости защищать себя, именно реальные затруднения становятся все более и более очевидными для наблюдательного собеседника. Отчасти справедливо, что эту же самую информацию можно получить, терпеливо задавая вопросы, касающиеся всех сфер жизни, которые могут быть значимыми для клиента. Но, как мы увидим далее, это, скорее всего, будет весьма длительный процесс, и всплывающие проблемы могут оказаться в большей мере проблемами консультанта, нежели клиента. Следовательно, лучшие способы беседы – те, которые помогают человеку выражать себя настолько свободно, насколько это возможно. Консультант сознательно пытается воздерживаться от любой активности или любого высказывания, которое может каким-то образом направлять течение беседы и привносимого в нее содержания. Основания для такого подхода очевидны. Некоторые проблемы являются исключительно интеллектуальными по своей природе, и, будучи таковыми, они не требуют вмешательства консультанта. Если единственная проблема студента в том, что он не может разобраться в уравнении с двумя неизвестными или не понимает инструкции к психологическому тесту, или ломает голову над тем, какова разница между кретином и монголоидом, то ему, очевидно, нужны дополнительные знания. Решение таких проблем происходит на интеллектуальном уровне. Но проблемы приспособления редко бывают связаны с интеллектом. Интеллектуальные факторы в проблемах приспособления часто встречаются только у детей. Обычно именно неосознаваемые эмоциональные факторы являются основой. Эти эмоциональные факторы довольно быстро открываются клиенту и консультанту, если в процессе консультирования терапевт принимает выражаемые клиентом чувства и затем следует за ними. Так студент, который не может разобраться в своих мыслях, рассказывает о своем затруднении в выборе между двумя профессиями. В его описании обе профессии имеют почти равные преимущества, о которых он рассказывает подробно, со всеми деталями, поскольку затрагивается тема его собственного будущего. Они представляются ему математически равноценными по значимости, поэтому и дилемма, кажется, не имеет решения. Только потом, когда он рассказывает, что в свое время он также не мог решить, какой из двух институтов выбрать, и что решение было принято при вмешательстве друга, и что он часто не может выбрать, в какой кинотеатр пойти, и поэтому подчиняется мнению компании, то начинает проявляться подлинная структура его проблем, сводимая к эмоциональным элементам. Постепенно начинает высвечиваться тот факт, что нерешительность имеет для него свою ценность. Клиент единственный, кто может подвести нас к подобным фактам, и мы можем не сомневаться в том, что устойчивые паттерны, которые способны привести к возникновению проблем жизненного приспособления, будут снова и снова проявляться в процессе рассказа о самом себе, при условии, что беседа лишена сдерживающих факторов и ограничений. Один из самых широко распространенных принципов психоаналитической терапии можно определить фразой «все дороги ведут в Рим», то есть любой способ эмоционального высвобождения, если ему свободно следовать, приводит к вскрытию основного конфликта. Метод беседы предлагает в этом смысле лишь более прямое и менее мистифицированное использование этого факта. Реакция на чувства вместо реакции на смысловое содержание. Видимо, самое трудное, чему нужно научиться в процессе консультирования, это искусство чутко воспринимать и реагировать на выражаемые чувства клиента, в отличие от внимания к исключительно смысловому аспекту информации. В нашей культуре большинство взрослых приучены близко воспринимать идеи, но никак не чувства. Только дети или поэты проявляют более глубинное понимание чувств, так же, как и драматурги, один из которых заметил, что эмоциональные отношения являются составляющей любого нашего изречения. Осознавать и способствовать выражению этих скрытых отношений – эффективная помощь консультированию. Для подтверждения этого мнения приведем несколько примеров. В предлагаемом фрагменте беседы консультант реагирует в основном на содержание высказываний, а не на чувства, сопровождающие их. Студент на первой встрече с консультантом говорит о своей проблеме следующее, фонограмма. Студент, я всегда осознавал, что мой подход к учебе, мои учебные навыки неверны. Я не считаю себя выдающимся человеком, но я не думаю, что настолько глуп, как это можно подумать, увидев мои оценки. Слушатель может спросить себя, что чувствует студент, когда делает такое заявление. Очевидно, что он испытывает разочарование по поводу расхождения между своими способностями и своими оценками и крайне обеспокоен тем, что его оценки могут рассматриваться другими в качестве истинного мерила его способностей. Чтобы как-то отозваться на это переживание, уместно было бы сделать еще один шаг к более глубокому обнаружению проблемы, но консультант отвечает. Консультант, так, а насколько неудовлетворительны твои оценки? Я думал, они достаточно неплохие. Студент, мой средний балл примерно 2,3 или 2,4. В прошлой четверти у меня было 3,1. Консультант. Студент, сознаюсь, что сейчас я должен много работать, чтобы обеспечить себя. В большинстве случаев я все же хожу в школу, но вот другие делают то же самое, и другие получают оценки. Я хочу знать, почему я не могу. Консультант. Студент. Я еще не закончил школу. Я учусь только 4-й год. Консультант. Реагируя на один из смысловых элементов беседы, временно задерживает развитие беседы. Но студент возвращается к своей проблеме, его ощущение замешательства и разочарования становится более четким, и намек на его определенность «я еще не закончил школу» более очевиден. Реакция на эти эмоциональные аспекты могла бы оказаться весьма полезной в дальнейшем, но консультант опять, акцентируя внимание на одном из смысловых аспектов, задает вопрос о том, влияет ли его временная работа на оценки. Консультант. Итак, из-за своей работы ты, конечно, вынужден учиться по сокращенному расписанию. Студент. Нет, у меня никогда не было такого рода ограничения. Никакого сокращенного расписания. Консультант. Так, не было. Студент. Понимаете, я хочу поступить в медицинскую школу, а сейчас складывается такое впечатление, что я не поступлю из-за оценок. В настоящее время я в основном занимаюсь музыкой, но все еще выполняю свои медицинские задания и все-таки надеюсь поступить в медицинскую школу. Консультант. Представим, что ты не поступишь. Что это будет означать для тебя? Студент. Это значит, что мне, видимо, придется учиться музыке. Консультант. А это так плохо? Студент. Это вовсе не так уж плохо, но я долгое время думал о медицине, и я не думаю, что есть нечто, чем мне бы хотелось заниматься так же сильно, как медициной. Не то чтобы я собирался спасти мир или что-то в этом роде, просто мне нравится заниматься этим. Консультант. В твоих амбициях определенно нет ничего дурного, и я не хочу это отрицать. Мне просто интересно, что это значит для тебя, если, как ты предполагаешь, ты не способен продолжать заниматься медициной? Какова же альтернатива? Как ты ее себе представляешь? За исключением вопроса «А это так плохо?» комментарии консультанта в каждом случае переводят внимание с эмоционального аспекта ситуации на тот или иной смысловой аспект. Некоторое время студент сопротивляется этому и продолжает проявлять свои истинные чувства, но, как мы видим в конце отрывка, он уступает давлению консультанта и немного поддерживает беседу на содержательном уровне, обсуждая достоинства музыки и медицины. Настоящая возможность для выражения студентам его мотивационных установок и более глубоких аспектов его проблемы была упущена. Далее, для сравнения, приведем другой пример, в котором реакция консультанта на выражаемые другим студентом эмоции более адекватна. Во второй беседе Пол говорит о том, что его университетские занятия идут еще хуже, чем когда он приходил на сеанс в первый раз. Фонограмма, реплики пронумерованы для того, чтобы можно было ссылаться на них в дальнейшем. Первое. Студент. Я вообще не писал своим родителям об этом. В прошлом они никак не помогали мне с этой проблемой, и если мне удастся скрыть от них как можно больше, то я так и сделаю. Но есть небольшая проблема с оценками. Они у меня плохие, и я не знаю, как я им это объясню, не касаясь той темы. Имеется в виду его расстроенное эмоциональное состояние, которое, как он сказал, и вызывает его проблемы. Вы бы посоветовали мне рассказать им об этом? Второе. Консультант. Я думаю, что ты рассказываешь мне немного больше того, о чем ты думал по этому поводу. Третье. Студент. Ну, мне кажется, я вынужден, потому что... Четвертое. Консультант. это ситуация, с которой тебе реально пришлось столкнуться. Пятое. Студент. Да, нет смысла ходить вокруг да около, даже если они не смогут принять это соответствующим образом, потому что я уже не сдал физкультуру. Я просто не пришел. Я просто небрежно отнесся к этому. Теперь они узнают, что нельзя не сдать физкультуру, не проявляя к ней халатного отношения. Они спросят, почему. Шестое. Консультант. Тебе будет трудно рассказать им об этом. Седьмое. Студент. Да. О, я не знаю, будут ли они осуждать меня за это. Я думаю, будут, потому что они уже делали это в прошлом. Они мне говорили, это твоя вина, у тебя не хватило силы воли, тебя это не интересовало. Это то, что я уже испытывал в прошлом. Я говорил им, что у меня прогресс в этом плане. Я был, у меня все было в порядке в первой четверти. Ну, не совсем в порядке, но сейчас стало просто плохо. Пауза. Восьмое. Консультант. Ты чувствуешь, что они будут недовольны и станут осуждать тебя за твои неудачи. Девятое. Студент. Ну, мой... Я почти уверен, что мой отец будет. Мама, может быть, нет. Он не испытывал. Он... У него не было такого опыта. Он просто не знает, каково это. Недостаток честолюбия. Вот что он скажет. Пауза. Десятое. Консультант, ты чувствуешь, что он, может быть, никогда не понимал тебя? Одиннадцатое. Студент, да, я не думаю, что он способен на это, поскольку мы с ним не ладим совсем. Двенадцатое. Консультант, ты его сильно не любишь? Тринадцатое. Студент, да, я некоторое время испытывал злость по отношению к нему, но я вышел из этого состояния, и сейчас я не так резко отношусь к нему, но мне в некотором роде стыдно. Я думаю, что сейчас испытываю больше всего чувство стыда за то, что он мой отец. Пауза. 14. Консультант. Ты чувствуешь, что он не очень хорош? 15. Студент. Ну, он заставляет меня ходить в школу, но... Несколько нецензурных слов. Извините за эти слова, но это мое мнение о нем. Я думаю, что он во многом развил это также и во мне. 16. Консультант. Ты уже испытывал нечто похожее некоторое время назад. 17. Студент. Да. Длинная пауза. 18. Консультант. Тебя сильно беспокоил этот вопрос о письме домой. 19. Студент. Письмо? Ну да, поскольку это довольно трудное сочинение, поэтому я его откладываю. Я не представляю, что они сделают. 20. Консультант. Ты говоришь так, как будто готовишься к казни. 21. Студент. Смеется. Именно так. Я не знаю, я ощущаю, что это на меня давит. Я чувствую что-то похожее. 22. Консультант. Давит? 23. Студент. Подавлен миром. Я чувствую себя совершенно разбитым. 24. Консультант. Что-то тяжелое, чему, как ты чувствуешь, ты не можешь дать отпор. Долгая пауза. Ты чувствуешь себя таким разбитым, как никогда ранее? 25. Студент. Да. В прошлом семестре я ничего такого не чувствовал. Я просто надеялся, но... Когда я приехал домой на Рождество, у отца с матерью была очень серьезная ссора в моем присутствии. И я на самом деле... Я не был потрясен, потому что я знал, что они способны на такие ссоры. Но, возможно, это как-то повлияло на меня. Моя сестра уехала только за день до этого и избежала всего этого, а я видел все. Тщательное сравнение приемов консультанта в этом и предыдущем интервью обнаруживает довольно яркие различия. Заметьте, что консультант, беседуя с полом, либо дает нейтральные ответы, которые никак не влияют на течение беседы, смотрите утверждение под номером 2, либо прямо реагирует на то, что пол непосредственно чувствует. Пункты 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24. В большинстве случаев консультант просто еще раз проговаривает только что выраженное полом отношение, таким образом проясняя это чувство и помогая юноше осознать, что его понимают. Был только один момент, когда возникло ощущение, что консультант изменяет ход мыслей и чувств пола. Пункт 18, на что пол отвечает «письмо», показывая, что он думал о чем-то другом. Также очевидно, что, отвечая на выраженное полом чувство, консультант помогает ему выговориться относительно своей нерешительности, сообщать ли новости своим родителям, и постепенно помогает обнаружить более глубокий антагонизм и конфликт, связанный с его отношением к своим родителям в целом. Пол продолжает беседу подробным рассказом о расстроившей его ссоре между родителями и говорит о том, что чувствует, будто все его отрицательные качества передались ему по наследству. Это хорошее основание для более фундаментального анализа проблем пола на последующих сеансах. С другой стороны, при анализе данного отрывка можно поразмышлять о разнообразии возможных реакций консультанта на содержание слов пола. И тогда станет ясно, почему терапевтам, обращающим внимание в основном на смысловые аспекты речи клиента, с трудом удается обнаружить какие-либо намеки на прогресс в ходе беседы. После первой фразы пола консультант мог бы задать такой вопрос: «Насколько плохи твои оценки?» или «Почему ты скрываешь от родителей некоторые вещи?» В ответ на его второе основное утверждение, номер 5, консультант мог бы спросить: «Почему ты прогулял занятия по физкультуре?» или «В чем проявляется твое халатное отношение?» или «Когда ты узнал, что не получил зачет?» В отношении следующего высказывания пола, номер 7, консультант мог бы отреагировать на любой из нескольких смысловых аспектов в зависимости от его собственных эмоциональных паттернов. Он мог бы спросить его о прошлом опыте, когда родители осуждали мальчика, или что Пол думает о своей силе воли, или мог бы поднять вопросы о том, что Пол понимает под ухудшением ситуации. Все это отнюдь не исчерпывает всех возможностей ответа консультанта на 3 имеющихся высказывания. Со всей очевидностью видно, что когда мы реагируем на смысловое содержание, процесс непредсказуем и в большей степени зависит от устойчивых привычек консультанта, нежели от поведения клиента. К совершенно иному результату приводит анализ того же самого материала с точки зрения реакции консультанта на чувства клиента. При таком подходе мы обнаруживаем, что ответы консультанта, несмотря на то, что они могут совершенно по-разному формулироваться разными профессионалами, приводят приблизительно к одним и тем же результатам самораскрытия клиента. Например, отвечая на первую реплику Пола, консультант мог бы более чутко отреагировать на его чувства, сказав: «Ты чувствуешь, что тебе нужна помощь, чтобы решить, как поставить родителей в известность о своем положении». Бесспорно, это привело бы к такой же реакции, которая имела место в действительности. В ответ на последнее высказывание Пола, номер 7, консультант мог бы указать на его чувства несколькими способами. Например: «Ты скрыл это от них, потому что раньше они были с тобой слишком строгими», или ты уже проходил через это раньше и знаешь, чего ожидать, или ты не уверен, будут ли они винить тебя, но считаешь, что будут. Любая из этих реплик соответствовала бы тому чувству, которое выражает Пол. Любая из этих реакций консультанта подтолкнула бы Пола к дальнейшему раскрытию чувств и установок. Другими словами, когда консультант чутко отзывается на выражаемые клиентом установки, признает и проясняет чувства, беседа становится клиент-центрированной, и материал, который впоследствии возникает, эмоционально созвучен проблеме клиента. Если консультант реагирует только на смысловое содержание, ход беседы подчиняется исключительно интересам консультанта и крайне медленно, тщательно и скрупулезно отсеивая и отбирая все ненужное, наконец высвечиваются значимые проблемы клиента. В самом худшем случае такой процесс отбора ведет к блокированию высвобождения чувств. Вполне может быть, что умение воспринимать эмоциональные переживания клиента отчасти интуитивное качество, но из анализа записей бесед до и после обучения консультированию становится очевидным, что это навык, который можно развивать и которому вполне можно научиться. Поскольку этот момент крайне важен для эффективного консультирования, обсудим еще один соответствующий пример. Во время второй беседы ТЭТ студент-второкурсник после ответов на множество прямых вопросов консультанта начинает достаточно свободно выражать себя, повествуя о неудовлетворенности, которую он ощущает в своих взаимоотношениях внутри группы. Он знает, что его считают слишком нахальным и чувствует, что он не нравится другим парням. Продолжение его рассказа. Фонограмма. Первое. Студент. Я чувствую, что ничего не могу с этим поделать. Я не нравлюсь парочке парней, занимающих более активную позицию, чем я, и которые нравятся большинству ребят. Возможно, не то чтобы очень нравятся, но они из тех, кто в центре внимания. И, соответственно, в некотором роде я вызываю отвращение у всей группы. Я не осуждаю их за это. Просто если я смогу получить там свою порцию еды и свой ужин, я пойду туда и пойду на их танцы, и не ради любви к моей милой старой общине, очень насмешливо, а просто ради своего удовольствия. Однако иногда чертовски угнетает, смеется, когда к тебе относятся неадекватно. Иногда хочется жить здесь и быть действительно внутренне связанным в одно целое с парнями, которые там живут, но... Видите ли, мой брат учился в колледже в прошлом году. Он закончил его, и он принадлежит к этой общине. Он не был чересчур активным, он много занимался, а не болтался просто так, учился по выходным. Он вносил свою долю пива, смех, и продолжал нормальную учебу, и они просто... Он никогда не был слишком активным, и я так или иначе шел по его стопам во всем, кроме учебы. Второе. Консультант. Это он привел тебя туда? Он поручился за тебя? Третье. Студент. Да, я думаю, да. Четвертое. Консультант. Ты активен? Пятое. Студент. Я только дал обещание, но я не посвященный. Шестое. Консультант. Ты чувствуешь, тебе хочется вступить. Седьмое. Студент. О, я стану членом, если получу соответствующие оценки. Восьмое. Консультант. Какие оценки ты должен получить? Девятое. Студент. В среднем 2,5, я думаю. Пауза. Десятое. Консультант. Как ты думаешь? Каковы основные причины, из-за которых они тебя не любят? Одиннадцатое. Студент. Ну, В адрес некоторых ты отпускаешь замечания, но вряд ли это можно исправить. Мне кажется, это нечто врожденное, поскольку у меня это происходит непроизвольно. А другому парню ты противоречишь в чем-то, и он говорит, что ты нахал. Там есть один парень, который, насколько я знаю, похотлив. И он один из тех, кто недолюбливает меня. И тем не менее он очень активный член в нашей группе. И он более или менее серьезный тип, то есть не любит шутить. И как-то я его оскорбил или нахально повел себя с ним. Ну, в общем, потом я подслушал тайком, что при обсуждении меня на собрании, у меня была ужасная неделя, все были против меня, так как я был слишком дерзок. 12. Консультант. А он активен? 13. Студент. Да. 14. Консультант. Ну а что они делают? Если они считают новичков нахалами, почему бы им не избавиться от них? 15. Студент. Ну они никогда ничего мне не делали. 16. Консультант. Он один считает тебя нахалом? 17. Студент. Я не могу сказать. 18. Консультант. Но ты не чувствуешь себя там легко? 19. Студент. Нет, не чувствую. 20. Консультант. Как часто ты туда ходишь? 21. Студент. Каждый вечер. Я там ужинаю. Обычно я приезжаю около 5:30, ем в 6 и уезжаю около 7:30 или 8. Пауза. 22. Консультант. Хорошо. Может быть, тебе стоит что-то изменить? Конечно, это зависит от тебя. Я думаю, тебе следует решить. Если тебе плохо с ними, если ты на самом деле не хочешь туда вступать, может быть, и не следует этого делать. 23. Студент. Ну, сейчас, с повышенной интонацией, я не могу вступить в какое-то другое общество, такое, куда мне бы хотелось попасть. Поэтому, черт, если я не смогу послать подальше эту группу, я просто постараюсь закрыть эту тему и получу свое, находясь в какой-нибудь другой общине. Данный отрывок представляет для нас особый интерес, так как наглядно демонстрирует, насколько решающе важным для данного случая является ответ на чувства клиента. На этом сеансе рапорт был установлен блестяще, и Тед говорил свободно, без каких бы то ни было ограничений. Нет сомнений также в том, что он говорил о проблемах, действительно волнующих его. Однако, несмотря на эти позитивные моменты, он дважды отвлекался от значимых аспектов своей проблемы, а в заключение консультант почувствовал необходимость выдвинуть предположение, от которого Тед решительно отказался. Запись зафиксировала его ответ: «Ну, сейчас я не могу вступить в какое-то другое общество», убедительно свидетельствующий о наличии сопротивления. В следующей части беседы он уже воздерживается от столь свободного выражения своих чувств. Несомненно, ключевыми моментами в этом интервью являются высказывания консультанта под пунктами 2 и 12. В каждом случае консультант просто выделяет некоторые предметы интеллектуального интереса в высказываниях Теда и реагирует именно на них, таким образом игнорируя эмоциональные установки, выражавшиеся в беседе. Он продолжает придерживаться этой непродуктивной интеллектуальной деятельности в пунктах 4, 6, 8, 14, 16, 20. Высказывания 10 и 18 – единственные, которые имеют какое-то отношение к выраженным отношениям клиента. Видимо, если бы консультант ничего не говорил, пункты 2 и 12, беседа могла бы быть более эффективной. Или он мог бы отреагировать на столь ярко выраженное в первом высказывании студента чувства, сказав: «Ты думаешь, они не любят тебя и отвергают, однако иногда и ты хотел бы быть одним из них». Если бы эта амбивалентность была осознана, Тед смог бы более глубоко продвинуться к осознанию своих противоречивых чувств. Тогда было бы понятно, что предложение бросить общину не могло быть принято студентом. Это вполне очевидно, поскольку он чувствует антагонизм и настроен критически по отношению к группе и в то же время желает быть принятым ими. Именно в этом заключается его проблема приспособления. В качестве вывода отметим, когда консультант реагирует на смысловой аспект идей, которые выражает клиент, он переключает реагирование на интеллектуальные пути, которые сам же и выбирает. Он блокирует высвобождение эмоциональных установок и стремится неограниченно определять и решать проблемы на уровне своего собственного восприятия, которое, как правило, не является подлинным восприятием клиента. Если же консультант продолжает внимательно следить не только за содержанием, которое констатируется, но и за чувствами, которые проявляются в ходе беседы, и отзывается в основном на последние, это приносит клиенту удовлетворенность. Удовлетворенность от того, что он ощущает себя глубоко понятым, что позволяет ему и впредь быть открытым в выражении эмоций. И это наиболее эффективным и непосредственным образом приводит к эмоциональным истокам его проблемы, связанные с приспособлением. Исследовательский пример. Едва ли можно было ожидать, что этим выводом предшествовало какое-либо экспериментальное подтверждение. Однако о том, что они могут быть доказаны, свидетельствуют данные из ранее упомянутого исследования Портера. Если директивную и недирективную беседы рассматривать с точки зрения их очередности и разделить на те, которые проводились на ранней стадии работы с клиентом, те, которые имели место в середине, и те, которые завершали консультирование, то можно выделить определенные закономерности. Они представлены в таблице 6. Можно обнаружить, что высказывания консультанта, определяющие взаимоотношения между консультантом и клиентом, как и стоило ожидать, почти стремятся к нулю на завершающей стадии терапии. Это в равной степени справедливо как для директивных, так и недирективных групп консультирования. При рассмотрении тех вопросов, которые относятся к обозначению и выявлению проблемной ситуации, можно отметить, что недирективные консультанты демонстрируют четкую направленность, а консультанты недирективной группы нет. При недирективном консультировании на начальном этапе наблюдается много высказываний подобного характера, но их становится все меньше по мере продолжения сеансов, и клиент уже более четко воспринимает свои проблемы и намерен перейти к их решению. При директивном подходе консультант все еще пытается на заключительных сеансах, так же как и на начальных, обнаружить существенные элементы проблемы и все еще продолжает задавать столько же вопросов, что и при первой встрече. Подобная интерпретация, в принципе, является экспериментальным допущением и в некоторой степени подтверждается исследованиями. Консультант недирективной направленности на первоначальных сеансах занимает почти столько же времени в разговоре, сколько и клиент, но по мере продолжения процесса, когда клиент обнаруживает некую свободу в самовыражении и вырабатывает свои собственные решения, консультант принимает все меньшее с точки зрения количества высказываний участия в процессе беседы. Консультант директивной ориентации, приняв на себя руководство в определении проблемы и управлении выходом эмоций, вынужден продолжать прежнюю линию поведения. Поэтому он принимает такое же, если не большее участие в разговоре на последующих стадиях, как и в начале. Это означает, что недирективный консультант показал более успешные результаты, помогая клиенту обнаружить те проблемы, над которыми он может работать. Консультант директивного характера продолжает работать с проблемами, которые видит он и которые могут соответствовать, а могут и не соответствовать проблемам клиента. Из-за небольшого количества рассмотренных бесед наши заключения носят скорее гипотетический характер, но они приводят к мысли о необходимости дальнейших исследований, которые смогли бы пролить больше света на процесс терапии. Таблица 6. Типичное высказывание консультанта, характерное для начальной, промежуточной и заключительной стадии беседы. Высказывания консультанта, которые определяют ситуацию беседы. Консультанты недирективной ориентации. Начальная стадия 5,6. Промежуточная стадия 1,0. Заключительная стадия 0,5. Консультанты директивной ориентации. Начальная стадия 6,0. Промежуточная стадия 0,7. Заключительная стадия 0,3. Высказывания консультанта, которые выявляют и развивают проблемную ситуацию. Консультанты недирективной ориентации. Начальная стадия 14,0. Промежуточная стадия 10,6. Заключительная стадия 5,5. Консультанты директивной ориентации. Начальная стадия 49,7. Промежуточная стадия 46,7. Заключительная стадия 45,0. Соотношение слов консультанта и клиента. Консультанты недирективной ориентации. Начальная стадия 0,69. Промежуточная стадия 0,45. Заключительная стадия 0,28. Консультанты директивной ориентации. Начальная стадия 2,24. Промежуточная стадия 3,74. Заключительная стадия 2,44. Эти данные получены на основе неопубликованного материала докторской диссертации Портера «Развитие и оценка измерения процедуры терапевтической беседы». Реагирование на негативные эмоции. Как уже было отмечено, несмотря на то, что эмоциональный паттерн клиента – ключ к эффективному установлению взаимопонимания между клиентом и консультантом, его очень непросто выделить. Консультанту необходимо выработать свое свежее восприятие. Ему требуется научиться обращать внимание не только на поверхностное содержание высказываний, но и на эмоциональные оттенки сказанного. Стремясь к этому, он может столкнуться с несколькими проблемами, которые встречаются достаточно часто и заслуживают специального комментария. В целом, консультанту не составит особого труда признать и помочь клиенту осознанно выразить свои враждебные установки, направленные на других, на служащих, родителей, учителей, соперников или врагов. Когда выражаемые клиентом негативные эмоции направлены на самого себя или на консультанта, то очень часто мы бросаемся защищать его, поскольку симпатизируем ему или, наоборот, стремимся защитить самих себя как консультантов. Нужно признать, что в такие моменты, когда консультант помогает осознанно привнести всю полноту чувств, не принимая чью-либо сторону, он наиболее эффективен. В таком случае ему следует, и это очень важно, рассматривать свои функции в качестве зеркала, которое показывает клиенту его подлинную сущность, дает ему возможность с помощью этого нового восприятия осознать самого себя. Когда клиент совершенно падает духом, когда чувствует, что он нехороший, когда его опасения непреодолимы, когда он намекает на то, что думал о суициде, когда он преподносит себя как крайне неустойчивую, абсолютно зависимую, полностью неадекватную, недостойную любви личность, иначе говоря, когда он выражает любой тип негативных чувств по отношению к себе, естественной реакцией со стороны неопытного консультанта является попытка убедить его в том, что он преувеличивает ситуацию. Возможно, так оно и есть, и аргументы консультанта с интеллектуальной точки зрения логичны. Но это не терапия. Клиент ощущает свою бесполезность независимо от того, какое количество положительных качеств можно ему объективно приписать. Он знает, что у него были мысли о суициде, и неважно, сколько причин можно привести в пользу того, чтобы этого не делать. Он знает, что его беспокоила мысль о том, что он может сойти с ума, вне зависимости от того, насколько маловероятным это может оказаться. Консультант окажет более искреннюю поддержку, если поможет человеку открыто встретить эти чувства, признать их таковыми, какие они есть на самом деле, и допустить их существование. Тогда, если ему уже более не требуется доказывать, что он ни на что не годен или что он ненормален, он уже способен и делает это на самом деле, рассматривать себя более адекватно и находить в себе больше позитивных качеств. Случай с Полом, уже упоминавшийся ранее, является примером подобной ситуации. Во время первой беседы с ним, весьма умным молодым человеком, но физически не столь привлекательным и не отличающимся особой силой и хорошим телосложением, состоялся следующий диалог. Пол говорил о том, что считает себя ненормальным и продолжает выражать другие негативные установки в свой адрес. «Студент, я... у меня такое впечатление, что я как будто неполноценный. Это мнение, которое у меня сложилось». «Консультант, ты просто знаешь достаточно хорошо, что не соответствуешь каким-то стандартам, да?» «Студент, да, верно». Пауза. «Консультант, хочешь поподробнее рассказать мне об этом?» «Студент, хорошо, я вам расскажу. Меня в некотором роде интересовала антропология, и особенно криминальная антропология». Пауза. «Ну, я постоянно сравниваю внешность людей и чувствую, что сам неполноценный, и я не прекращаю, я к тому же убежден, что поведение индивида очень зависит от его телосложения, можно так сказать. Вот мое убеждение. Я очень много читал Хутона. Смех. Вы что-нибудь слышали о нем?» Консультант кивает. «Я предполагал, что вы слышали». Это такой тип ситуации, когда консультант, видимо, реагирует больше на смысл сказанного, нежели на чувства. Консультант, конечно, мог бы вступить в дискуссию по поводу истинности или ложности теории Хутона, но это было бы абсолютно бесполезно. Студент считает себя неполноценным и поэтому выбирает из всего прочитанного те элементы, которые подкрепляют его установку. Если бы он был убежден, что книга Хутона не содержит подтверждения его ущербности, он бы просто нашел иной источник доказательств. Консультанту не удалось бы выявить основную проблему. Консультант, когда ты думаешь о других физических типах, ты просто ощущаешь что-то ужасное, что в тебе есть. Это самое наихудшее, что только может быть. Студент, нет, не совсем, я бы так не сказал. Консультант, но ты занимаешь нижнюю ступень лестницы. Студент, да, смех, именно так я и думаю, и мне нужно какое-то реальное основание, чтобы изменить мое представление об этом. Консультант, и ты чувствуешь, что в данный момент никто не мог бы убедить тебя в обратном? Студент, да. Пауза. Консультант, мне кажется, такое сильное чувство, как сейчас, вероятно, поддерживается какими-то другими переживаниями. Студент, ну я, видите ли, как я этим заинтересовался? Пауза. Я не могу вспомнить точно, как это было. Я думаю, это произошло само собой. Не было ничего такого, чтобы вызвало интерес к внешности. Мне кажется, это связано с моим развитием, размышлениями в этой области. Я могу припомнить очень отчетливо, что в моей жизни у меня все ассоциировалось с внешностью, телосложением. Сначала я хотел много весить, чтобы всех перевешивать, а потом я хотел быть очень высоким. Я думал, что счастье пропорционально росту. Смех. Когда я сейчас думаю об этом, мне кажется, что это так глупо. Консультант. Тогда ты верил во все это? Студент. Да, несомненно. Пауза. Консультант. Есть какие-нибудь идеи о том, почему ты так думал о себе? Студент. Ну, например, будучи маленьким, я завидовал большим людям. Я был... Ну, меня били мальчишки, а я не мог дать им сдачи. Я думал, это тоже сыграло свою роль. Но я протестовал, я не хотел быть постоянно битым. Я думаю, с этим нужно что-то сделать. Консультант. Ты на себе почувствовал, что такое быть побежденным? Студент. О, да, я постоянно терпел неудачи. Пауза. Консультант. Расскажи мне об этом. Беседа продолжается, и Пол рассказывает о нескольких случаях, которые приводили к тому, что он начинал ощущать себя неадекватным как в личном, так и в социальном плане, а также говорил о том, как он стремился стать хозяином положения. Консультант. Но ты чувствуешь, что на самом деле не можешь достичь вершины. Студент. Да, это не в моих силах. Конечно, я не думаю, что должен быть на высоте, для этого нет оснований, но мне кажется, я заслуживаю лучшего положения, чем сейчас. Я думаю, мне не следует продолжать оставаться в нынешнем положении. Консультант. Не следует. Студент. Нет. Пауза. Консультант. Ты считаешь, что ты должен идти дальше, оставив позади то, чего ты уже достиг, да? Студент. У меня есть способности, и я осознаю некоторые из них. Например, у меня есть задатки в области математики. Я думаю, что есть. И я всегда превосходил своих однокурсников в этом. Мне кажется, я смело могу сказать об этом. Консультант. Следовательно, есть, по крайней мере, что-то одно, в чем ты лучше большинства студентов, с которыми ты учишься. Некоторые моменты этой беседы следует отметить особо. После того, как Пол принял свою негативную самооценку, он готов признать в себе и некоторые позитивные качества. Когда он признал наихудшие чувства по отношению к самому себе, за этим последовало конструктивное осознание того, что этим все же картина не исчерпывается. Довольно показателен эпизод, когда консультант усугубляет высказанное Полом предположение, что он худший из худших. Пол возражает, намекая на то, что его самооценка не настолько негативна. Также интересно заметить, что, по сути, он требует доказательств, которые подтверждали бы, что он чего-то стоит. Вот что я думаю, и мне бы хотелось найти какое-то реальное основание для изменения своего мнения. Но попытка консультанта предоставить ему это основание была бы бесполезной. Только когда он заглянет в самый темный уголок своих страхов и комплексов и обнаружит, что они могут быть приняты, он найдет в себе силы, чтобы изменить свой взгляд. Эта беседа также иллюстрирует то, каким образом переживание катарсиса может способствовать инсайту. По мере того, как чувство Пола становится признанным, раскрываются исходные переживания, а в целом это процесс, в ходе которого клиент может постепенно прийти к самопониманию. Другой существенный момент заключается в том, что поскольку Пола мучает его чувство неадекватности, его единственное желание – стать хозяином положения. Когда его переживания спокойно принимаются просто как элементы общей картины, он получает возможность снизить свои притязания. Конечно, я не думаю, что должен быть на высоте, для этого нет оснований, но мне кажется, я заслуживаю лучшего положения, чем сейчас. Это уже гораздо более разумная цель – стремление к прогрессу, порождающее гораздо меньший конфликт, чем стремление к совершенству. Реакция на амбивалентные чувства. В желании быть восприимчивым к эмоционально окрашенным установкам клиента, многие неопытные консультанты часто забывают о тех установках, которые можно назвать амбивалентными. Яркий пример этого встречался нам в эпизоде с Тедом. В случае, когда у клиента смешиваются противоположные чувства, выплескиваются любовь и ненависть, симпатия и отторжение, или сосуществуют два полюса трудного выбора, особенно важно признать, что перед нами амбивалентное отношение. В качестве примера такой ситуации можно привести следующие высказывания. Ты понимаешь, что должен заняться коммерцией, но музыка – это то, что тебе по-настоящему нравится. Несмотря на злость по отношению к отцу, ты все же любишь его. Ты хочешь, чтобы тебе помогли, однако иногда ты чувствуешь, что это бесполезно. Или, как в случае Теда, тебе не нравится группа, но в то же время ты искренне желаешь стать ее членом. Если в процессе терапии обнаруживается подобная амбивалентность, это значительный шаг вперед. Конфликт уже движется к разрешению, если клиент чувствует, что это конфликт с ясно определенными вариантами решения. В то же время признание только одного полюса таких смешанных чувств может затормозить терапию. Как мы наблюдали в случае с Тедом, предположение консультанта о том, что он испытывает только негативные чувства по отношению к общине, привело к тому, что подросток отверг его предложение относительно выхода из группы. Признание со стороны консультанта только враждебного отношения к родителям, в то время как он имеет чувство привязанности, может привести к тому, что клиенту будет труднее проявлять свои позитивные эмоции. Поэтому амбивалентные отношения необходимо выносить на обсуждение так же открыто, как позитивные или негативные эмоции, поскольку именно через их прояснение клиент способен найти способ разрешения этой амбивалентности. Консультанта не должно беспокоить то, что проявляемые чувства могут быть прямо противоположными по отношению друг к другу. Зачастую именно эти противоположные чувства составляют суть наиболее значимых противоречий, являющихся источниками конфликта. Так студент произносит самые ужасные слова в адрес своего отца. Он не любит своего отца. Он всегда стыдился своего отца. Именно беспричинная, грубая и презрительная критика со стороны отца способствовала развитию чувства неполноценности, которое отравляет его жизнь. Однако после нескольких бесед он постепенно признает, что восхищался научными интересами своего отца, его безразличием к разного рода условностям, уважал своего отца за его независимость от контроля матери, который юноша чувствовал на себе. Эти чувства противоположны, но не в том смысле, что одно из них истинно, а другое ложно. Они оба истинны, только враждебность была осознанной, в то время как чувство восхищения отцом никогда ранее не выражалось студентам столь открыто. Открытое проявление этих чувств в ситуации консультирования позволило клиенту достичь гораздо более реалистичной эмоциональной оценки своего отношения к отцу и ощутить себя свободным от конфликтов, которые ранее им не осознавались. Если по мере того, как выражаются чувства, консультант сдерживает себя от чрезмерной идентификации с клиентом и одобрения, точно так же, как сдерживает себя от критики и неодобрения, клиенту легче выразить и другие, в том числе и противоречивые чувства, которые могут препятствовать принятию каких бы то ни было четких решений в отношении проблем приспособления. Отношение к консультанту. В любой терапевтической ситуации клиент, вероятно, так или иначе проявляет свои позитивные или негативные эмоции по отношению к консультанту и к самой ситуации консультирования. Скорее всего, консультант сумел бы управиться с такими ситуациями более эффективно, если бы смог по-настоящему признать и принять тот факт, что эти эмоции направлены не на него лично, а на опыт консультирования и зависят от того, что испытывает в данный момент клиент – удовольствие или боль. Чаще всего принять позитивное отношение, выраженное клиентом в качестве случайного и незначительного элемента ситуации, это меньшее из того, что должен сделать консультант. При лечении одной молодой девушки высказывания подобного рода наблюдались достаточно часто. Как мы увидим, некоторые из них были направлены на сам процесс консультирования, некоторые на психолога, которым в данном случае был мужчина. В начале третьей беседы девушка заметила, что некоторые беспокоившие ее проблемы оказались не столь существенными, потому что мне есть чего ждать. В начале четвертой беседы она сказала: «Я начинаю с нетерпением ждать этого». В конце этой беседы последовало: «О, мне ужасно не хочется прекращать, когда мы только что начали. На пятой беседе она демонстрирует совсем иную сторону своего отношения. По правде говоря, мне еще не было так хорошо с тех пор, как все это началось. Несколько позже она говорит: «Я так ждала среды, чтобы прийти сюда, потому что здесь могу обсудить все это». Ей опять кажется, что сеанс слишком короток. В конце шестой беседы, когда консультант говорит «время истекло», она восклицает: «О, эти слова! Как я их ненавижу!» На протяжении седьмой беседы она рассказывает о своем письме к отцу и зачитывает отрывки из него. На несколько секунд она выглядит эмоционально выключенной, а потом говорит: «А еще я написала вот что. Может быть, из меня тоже выйдет психолог. Я не собиралась говорить этого. Я не думала, что заговорю об этом, но все выходные мне казалось, что это итог всех моих мечтаний. В конце концов, я всегда хотела получить докторскую степень и всегда хотела что-то делать для людей. Возможно, однажды я удивлю вас своим сообщением о том, что я доктор психологии». Консультант отвечает, что без сомнения ее опыт поможет ей лучше понимать себя и других людей, и что эти сеансы очень важны, независимо от того, станет она специалистом в области психологии или нет. Такие реакции довольно типичны для позитивных эмоций, которые имеют место на ранних и промежуточных стадиях консультирования. Впоследствии мы обсудим и те характерные положительные эмоции, которые могут проявиться и на завершающем этапе терапевтического процесса. Отвечая на эти чувства симпатии и привязанности клиента, консультант должен предоставить ему возможность изменить свое отношение без всякого чувства вины. По сути, установка консультанта должна быть следующей. Вы сейчас очень тепло настроены по отношению ко мне, но может наступить момент, когда вы почувствуете себя обиженным, и обязательно наступит время, когда вам уже больше не понадобится поддерживать наши взаимоотношения. Несмотря на то, что такая установка, видимо, не всегда может быть высказана полностью, тем не менее, она должна лежать в основе любого высказывания консультанта в такой ситуации. Негативные или враждебные установки по отношению к самому консультированию могут проявляться в опозданиях на сеанс, хотя не следует интерпретировать ненадежность уличного движения как доказательство сопротивления клиента, либо в желании прервать сеанс раньше времени. Иногда клиент демонстрирует такое отношение своей неспособностью обсуждать собственные проблемы, даже несмотря на ранее успешно установленный контакт. Обычно такое сопротивление возникает из-за болезненности самого процесса консультирования. То есть в сознание был допущен материал, столкновение с которым клиент всячески избегает. Решения, которые ему необходимо принять, принимаются крайне болезненно. И естественно, что консультант и сама ситуация консультирования становится чем-то, чего нужно избегать. Когда подобные негативные установки очевидны, то лучше всего признать их, точно так же, как и любые другие негативные чувства, которые могут открыто проявиться. Пример подобной ситуации будет приведен в следующем разделе вместе с соответствующими комментариями. Несмотря на то, что уже много всего было написано на тему сопротивления в терапии, автор хотел бы выразить несогласие с большинством высказываемых точек зрения и, в свою очередь, предлагает иную гипотезу, которую, надеемся, можно будет проверить по мере расширения наших знаний о психотерапии. Она заключается в том, что сопротивление по отношению к консультированию и консультанту не является ни обязательной частью психотерапии, ни желаемой составляющей процесса. но его возникновение обусловлено в основном отсутствием необходимых методов работы, с помощью которых клиент сможет выразить свои проблемы и переживания. Иначе говоря, из-за неразумных попыток консультанта сократить терапевтический процесс посредством вынесения на обсуждение эмоциональных установок, которых клиент еще не готов признать, возникает противоречие. Верна или нет данная гипотеза, но очевидно, что сокращение процесса является достаточно распространенной ошибкой в ходе терапии, и этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения, к чему мы перейдем в следующем разделе. Некоторые риски в процессе терапии. В случае несистематического консультирования, например, в школах, институтах и других организациях, где привлекаются консультанты со слабой психологической подготовкой в сфере консультирования, трудно с достаточной долей уверенности выделить ошибки в проведении терапевтической беседы. Еще труднее оценить последствия их ошибок, так как эта терапия несколько специфичная область. Тип консультирования, обсуждаемый нами в этой работе, предполагает более серьезную ответственность. Это упорядоченный процесс, и составляющие его элементы могут быть признаны с большей готовностью. Данный метод более эффективен для реорганизации личности, а значит, ошибки более серьезны и более опасны. Поэтому имеет смысл выделить ошибки, характерные для каждого этапа консультирования, которые могли бы подтвердить всю серьезность сказанного. В значительной степени процесс проговаривания полезный и, по-видимому, самый ясный метод в арсенале психотерапевта. Когда консультант сомневается в правильности выбранного им направления, он обычно спасается тем, что позволяет клиенту говорить. Но здесь есть некоторый риск, и на это следует обратить внимание. Распознавание скрытых чувств. Итак, уже неоднократно подчеркивалось, что консультант должен быть чрезвычайно внимательным, реагируя на чувства и эмоции клиента. Но необходимо отметить также, что со стороны терапевта вербальное подтверждение должно иметь место исключительно по отношению к тем эмоциям и импульсам, которые уже были ясно выражены. Зачастую установки индивида скрываются за его словами, а консультант может судить о них только посредством тонкого проницательного наблюдения. Признание установок, которые еще не были проявлены клиентом в его речи, может, если они не слишком подавлены, ускорить процесс терапии. Если же эти установки подавляются клиентом, то упоминание о них консультантом может оказаться серьезной угрозой для клиента. Оно способно породить сопротивление и обиду, а в некоторых случаях привести к прерыванию терапевтических контактов. Два примера подобного рода, один конструктивный, а другой неудачный, помогут несколько конкретизировать сказанное. Во время четвертой беседы с Салли, весьма своенравной 12-летней девочкой, о которой мы уже ранее упоминали, произошел следующий разговор. Она вела себя в целом гораздо свободнее, чем на первых сеансах. Вдруг она, будто спохватившись, прикрыла рот рукой и воскликнула: «Ох, я забыла!» Я спросил: «Что случилось?» «Я забыла про наказание. Я не принесла сегодня в школу свое задание по истории, и меня наказали. Я на 45 минут должна была остаться в школе после уроков, а я забыла. О, это ужасно! Что я скажу? Если ты не остался, когда тебе сказали, то придется остаться еще 2 или 3 вечера на этой неделе. Но наказание на самом деле не такое уж и страшное. Там целая куча детей, и нам весело. Там много мальчишек-хулиганов, и очень смешно смотреть, как они подшучивают над учителем. Но я бы не стала делать ничего подобного. Ты чувствуешь, что тебе иногда хотелось бы так поступить? Она взглянула на меня, чтобы посмотреть, собираюсь ли я покритиковать ее. И после этого согласилась. Конечно. Может быть, ты чувствуешь, что иногда делаешь гораздо больше того, на что у тебя хватает смелости, и больше того, чем твое воспитание позволяет тебе? Она кивнула и ответила. Последние 2 замечания относятся к точным догадкам. Салли не признается в своем желании подшучивать над учителем, и только исходя из ее описания ситуации в целом, консультант может предположить, что подобная установка имеет место. Однако ясно, что в результате не было нанесено никакого вреда, и эта установка была допущена в сознание. Интересно, что тема разговора сразу меняется после этого отрывка. Но поскольку это не фонографическая запись, мы не можем с уверенностью сказать, почему или каким образом это произошло. Но так или иначе, перед нами пример того, как консультант признает негативную эмоцию, еще не выраженную клиентом, не внося в процесс никакой враждебности или вреда, поскольку был установлен хороший контакт, и эта установка не сильно подавлялась ребенком. Но следующий пример говорит о том, что такой метод работы может иметь и менее удачный результат. Сэм, очень способный ученик средней школы, выпускник, пришел к консультанту якобы для того, чтобы обсудить планы поступления в колледж. Но когда он почувствовал, что может легко и свободно говорить, стало ясно, что его интерес к колледжу связан с тем, что для него это хороший шанс уехать из дома. Затем он повествует весьма эмоционально о всевозможных трениях между его родителями и о том, что его семья может развалиться. Консультантам необходимо глубокое понимание того, что такая мнимая проблема часто не является проблемой реальной. Если консультант, не раздумывая, будет классифицировать случай Сэма как проблему выбора профессии и будет рассказывать ему о том, как поступить в колледж и так далее, сеанс завершится, даже не коснувшись реально существующей проблемы. То же самое относится и к проблеме профессионального выбора. Человеческие существа не подпадают под четкие категории, и проблема выбора профессии может оказаться конфликтом на почве сексуального развития. За мнимой проблемой выбора предметов в университете может скрываться страх суицида. Нужны те консультанты, которые могут помочь людям в решении их проблемы приспособления, а не те, кто сводит все к одной категории проблем и абсолютно слепы во всем остальном. Он чувствует, что в такой ситуации он остается выброшенным на улицу. Далее мы приведем довольно большие отрывки из 2-й и 3-й бесед с ним, которые служат хорошей иллюстрацией того, что, несмотря на очевидную восприимчивость консультанта в отношении эмоционально окрашенных установок клиента, результат оказывается отрицательным. Причина, возможно, в том, что консультант слишком спешит при определении эмоционального состояния и еще не выраженных чувств. Это, как станет понятно впоследствии, пугает Сэма и порождает в нем страх и сопротивление, которое еще более усиливается на третьем сеансе и, в конце концов, вынуждает его прервать контакты с консультантом. Вторая беседа начинается с несколько отвлеченного разговора, потом консультант возвращается к затронутой в предыдущей беседе теме его домашней ситуации. Фонограмма. Первое. Консультант. Ну что, каковы твои мысли по поводу нашего последнего разговора? Вообще, как там твои проблемы? Пауза. Второе. Студент. Я не так уж много думал. Довольно продолжительная пауза. Моя мама рассчитывает, что получит работу в... А если нет, то у нее есть еще один вариант, и она попытается добиться этого, если возможно. Третье. Консультант. Она определенно хочет уехать. Четвертое. Студент. Именно, очень хочет. В этом нет никакого сомнения. Я думаю, она бы уехала уже сегодня, если бы была такая возможность, и такой шанс обязательно представится. Она, кстати, социальный работник. Постоянно пристает ко всем со своими рассказами о клиентах. Пауза. Пятое. Консультант. Тебе, видимо, кажется, что она больше внимания уделяет другим, нежели тебе. Шестое. Студент. Ну, я... в какой-то степени. Ну, я не знаю, меня это, в принципе, не особо беспокоит. И все такое. Я знаю, она любит меня, но она слишком поглощена своей работой. Но это можно легко объяснить. Я имею в виду, она просто похоронила себя в этом, понимаете? Седьмое. Консультант. Тебе кажется, что это в некотором смысле бегство от ситуации в семье? Пауза. А как твой отец относится к ее отъезду? Сэм отвечает, рассказывая о нескольких конкретных ссорах между родителями. Консультант делает ряд замечаний. Сэм обобщает свое отношение. Восьмое. Сэм. Я не думаю, что это меня касается или что-то в этом роде. Я знаю по опыту, что он просто не ладит с людьми так, как это умеет делать моя мама. Это странно, потому что его работа тоже связана с людьми. Но мне кажется, он, как правило, относится к ним свысока. Пауза. Девятое. Консультант. Это вынуждает тебя сопротивляться ему, поскольку к тебе он тоже относится свысока. Десятое. Студент. Я не думаю, что он относится ко мне свысока. Ну, только иногда... Но не так, как большинство людей. Он считает, что большинство людей просто слабоумные или что-то вроде этого. Я не знаю, мне так кажется. Потому что, ну, я нормально отношусь ко всем, кроме одного-двух человек. В каждом что-то есть, понимаете? Одиннадцатое. Консультант. Но ты довольно сильно не любишь его, правда? Двенадцатое. Студент. Нет, я не думаю, что совсем не люблю его. Мне бы не хотелось, чтобы так было, но ничего большего он просто не допускает. Тринадцатое. Консультант. Ты хочешь... Тебе бы хотелось чувствовать то, что обычно должен чувствовать сын по отношению к отцу, но он просто не может этого допустить. Четырнадцатое. Студент. Да, но я не знаю, почему. Это что-то типа того, что я слышал об отцах, которые играют с детьми и обманывают их таким образом. Я помню, что он время от времени проделывал, давал мне пальто и говорил, чтобы я уходил. Тогда я не был знаком с этой шуткой. То есть я никогда не раздумывал об этом тогда. Я просто верил и думал, что это все на самом деле, но... Пауза. Пятнадцатое. Консультант. Просто за последние несколько лет ты начал... Шестнадцатое. Студент. Да, потом я понял и начал немного осматриваться вокруг. Я заметил, что были и другие подобные ситуации. Пауза. Он во всем винит мою мать. пауза. 17. Консультант. Что опять-таки обижает тебя, да? 18. Студент. О, да. Пауза. Ну, я думаю, у меня вполне верное представление о происходящем, но я не думаю, что что-то можно сделать. 19. Консультант. Может быть, не так уж многое можно сделать, что касается взаимоотношений между твоей матерью и отцом. Но ты можешь что-то сделать. Ты можешь как-то упорядочить свои чувства по отношению к этому. Ты можешь признать эти чувства и открыто принять их. И если ты это сделаешь, они не будут казаться такими тяжелыми, чтобы жить с ними и далее. 20. Студент. Ох, мне кажется, я понимаю, что я чувствую. Пауза. Я полагаю, что после того, как я оставлю их и буду жить отдельно, я начну любить его. Вы знаете, как бывает, чем дальше от них ты находишься, тем лучше ты... Пауза. Я хотел бы, чтобы он вступил в клуб или что-то в этом роде. Господи, как странно. Господи, странно, но я не могу представить его с кем-то. Ну, изредка ему кто-то позвонит и позовет куда-нибудь, а он отвечает. У меня сейчас голова болит. Или еще что-нибудь. И они больше уже не зовут его. Он не играет в шары или во что-то еще. Я сам не люблю эту игру, поэтому и от него я могу этого ожидать. Но он мог бы, по крайней мере, ну, я не знаю. Он даже не ходит в церковь и тем не менее настаивает, чтобы я ходил туда. 21. Консультант. Ты плохо к нему относишься не только из-за его отношения к тебе. Ты просто не можешь гордиться им перед другими людьми, да? 22. Студент. Да, он всегда смущал меня, когда я приводил друзей. 23. Консультант. Ты думаешь, что, может быть, иногда он делал это специально? 24. Студент. О, да, я знаю, что так и было. Много раз он стыдил меня перед компанией, заостряя внимание на какой-то незначительной ошибке, которую я допустил, или на чем-то другом. 25. Консультант. А ты сильно обижался на это. 26. Студент. Я думаю, он таким образом пытался сделать меня лучше, но это неправильный путь. Пауза. Кроме того, он категорически не одобряет моего увлечения искусством. Слабый смех. Он думает, что я слюнтяй, поскольку я не такой, каким он был в мои годы. Он вырос на ферме. Пауза. 27. Консультант. И это задевает тебя. Вот именно это его чувство по отношению к тебе. 28. Студент. Нет, это меня не волнует, если его нет рядом. Я не могу. Я думаю, что не особо придаю этому значение, когда его нет рядом. Но когда он рядом, он будто специально ведет себя так, что я не могу не замечать этого. 29. Консультант. И это заставляет тебя ощущать дискомфорт. 30. Студент. Да, этого не происходит, когда его нет рядом. Ох, не думаю, что есть опасность того, что я сойду с ума или еще что-нибудь такое случится со мной. Могло быть и хуже, я знаю, что у многих дела обстоят похуже. Сопротивление клиента совершенно очевидно. Беседа продолжается в основном в том же ключе, но консультант пытается установить более тесный контакт, стараясь дать Сэму смысловую интерпретацию его поведения, которое не принимается клиентом. Слушатель может обратиться к главе 2, где приводится фрагмент данной беседы. В третьей беседе, когда консультант предлагает Сэму поговорить обо всем, о чем он захочет, Сэм пускается в абстрактное обсуждение его творческих мотивов в искусстве, не проявляя никакого желания говорить о своих настоящих проблемах. Когда наступает пауза, консультант задает прямой вопрос. 31. Консультант. Что решила твоя мама по поводу той работы? 32. Студент. Она все еще пытается получить ее. И она получит ее, я не знаю. Длинная пауза. Она просто наслаждается размолвкой. Самый типичный пример. Всегда, когда мы покупаем крекеры, мой отец почему-то предпочитает круглые крекеры, в то время как мама — квадратные. Вы можете представить себе что-нибудь глупее этого? Слабый смех. 33. Консультант. Да, это довольно неприятно. Хотя, как ты думаешь, в чем здесь смысл? 34. Студент. Ну, в том, что каждый хочет иметь свою собственную точку зрения и... Пауза. Это довольно просто. Пауза. Но трудно даже представить, что это происходит с такими милыми людьми, какими они обычно бывают. Ну, я не люблю долго об этом говорить. 35. Консультант. Однако это весьма беспокоит тебя, правда? 36. Студент. Да, но мне не хочется говорить об этом. Все равно ничего нельзя сделать и... 37. Консультант. Я думаю, что-то все-таки можно. 38. Студент. Я думаю, что для меня лучше всего считать это само собой разумеющимся. Как то, что иногда бывает дождь, но... Бормочет. Прежде стоит попытаться придумать способ, как это прекратить. 39. Консультант. Хорошо. Тем не менее, есть нечто, что ты можешь изменить, и это может быть связано с ответом на вопрос, чем же все-таки является для тебя эта ситуация. По-видимому, ты сильно обеспокоен по этому поводу и... 40. Студент. О, я не особенно волнуюсь по этому поводу. Я преодолел это беспокойство, но все еще чувствую какое-то влияние. И я каким-то образом чувствую потребность в поддержке со стороны противоположного пола. Но они не хотят вступать со мной в какие бы то ни было отношения. Консультант, который стремится понять ту неуловимую, но весьма определенно существующую грань между эффективными и опасными приемами распознавания эмоций клиента, должен тщательно проанализировать эти встречи с Сэмом. Перед нами конкретный пример ошибочного поведения консультанта и реакции клиента на это. Первоначально консультант точно почувствовал установку, еще не выраженную Сэмом. То есть он на интуитивном уровне понял, что Сэм чувствует обиду в связи с тем, как к нему относится отец, пункт 9, и открыто говорит об этом чувстве. Это заставляет тебя обижаться на него из-за того, что он смотрит свысока на тебя. Это, безусловно, весьма точное замечание. Сам Сэм достаточно ясно подтверждает это, когда говорит о недостатке поддержки, пункты 14 и 16. Но его непосредственная реакция на это, еще не созревшее заключение о его глубинном чувстве, проявляется в отрицании. «Я не думаю, что он смотрит на меня свысока», хотя позже он чувствует себя вынужденным признать, что в этом есть доля истины. Его сопротивление увеличивается по мере того, как все больше и больше скрываемых им установок всплывает на поверхность, причем раньше, чем он сам готов их принять. Если слушатель проследит высказывания консультанта в пунктах 5, 9, 11, 17, 27, 29, 35, 39 и высказывания клиента, которые непосредственно предшествуют им или следуют за ними, он обнаружит, что все они соответствуют одной и той же модели. Сначала консультант на вербальном уровне дает понять, что распознал ту эмоциональную установку, которую мальчик еще не выразил. Это делается для того, чтобы впоследствии, в ходе разговора, прийти к более точному пониманию. Но такая активность консультанта встречает частичное сопротивление. «Да, но...» — пункт 18. «Нет, это не так...» — пункт 28 и так далее. Потом клиент постепенно движется вперед к выражению своего чувства, но делает это с опасением и осторожностью, что в принципе нельзя назвать свободным выражением эмоций, как было показано ранее в этой главе. Чистым результатом такого процесса, который повторялся несколько раз, явилось то, что мальчик стал противодействовать выражению своих чувств, опасаться непринужденного разговора и, в конце концов, вынужден был избавиться от этой ситуации. В ходе третьей беседы он избегает обсуждения своих проблем, рассуждая на какую-то абстрактную тему. В дальнейшем он продолжает избегать их, откровенно заявляя, что не желает говорить о них. Потом он пытается ускользнуть, меняя тему разговора. Пункт 40. В конце концов, клиент отказывается от обсуждения своих проблем, полностью отвергая ситуацию и не является на следующий сеанс. Менее значимые ошибки. Существуют и другие способы неверного обращения с выражаемыми клиентом эмоциями. Они с меньшей вероятностью приводят к таким серьезным последствиям, как те, о которых шла речь в предыдущем разделе. Но, несмотря на это, они также могут препятствовать развитию терапии. Например, консультант может быть неточен в своем определении эмоционального состояния и ощущений клиента. Последний, скорее всего, станет отрицать подобные умозрительные заключения, и вреда не будет при условии, если консультант просто признает свою ошибку. Однако повтор такого рода ошибок вызывает у клиента ощущение, что его не понимают, что, несомненно, тормозит процесс терапии. Приводит в замешательство особенно неопытного консультанта клиент, который говорит о своих проблемах настолько путано, что его собственное отношение к ним неясно. В таких случаях необходимо понимать, что в целом нейтральные фразы типа «Мне кажется, я что-то не понимаю, можете ли вы рассказать мне об этом поподробнее?» зачастую способствуют в дальнейшем эмоциональной разрядке, которая и позволит понять чувства клиента более определенно. Надеемся, что благодаря сказанному стало более или менее понятно следующее. Одна из ошибок на этой стадии заключается в том, что консультант слишком много говорит. Для большей эффективности консультирования важнее именно выражение установок клиента, нежели консультанта. Некоторые специфические проблемы. До сих пор мы рассматривали общие для большинства случаев элементы, характерные для первоначальной стадии консультирования. Но существует, однако, целый ряд специфических проблем, которые также заслуживают нашего внимания. Одна из них заключается в том, каким образом стимулировать эмоциональное выражение у тех клиентов, которые не испытывают потребности в помощи, но оказались вынуждены участвовать в терапии. Сопротивляющийся клиент. Мы уже приводили достаточно яркий пример сильнейшего сопротивления со стороны подростка на начальной стадии работы. Слушайте беседу с Салли, глава 3. Повторный анализ этого отрывка поможет выделить наиболее важные приемы консультирования. Во-первых, одно почти нескрываемое чувство, сквозящее в каждом ее действии или жесте, угадываемое как в ситуации молчания, так и в разговоре, это ее антагонизм по отношению к консультанту и ко всему, что происходит в целом. Консультант уделяет этому чувству достаточное внимание. Признание факта сопротивления контакту со стороны клиента и констатация того, что это отношение приемлемо для консультанта, в большей степени нейтрализует влияние этого чувства как барьера для консультирования. Далее, если консультируемый настолько сильно сопротивляется, как мы это видим на примере Салли, то здесь необходима определенная доля нейтрального диалога. При обсуждении со студентами учебного тренинга автор назвал это опилками. Для того, чтобы избежать затяжного молчания, смущающего клиента и наполняющего его антагонизмом. По сути, консультант как бы говорит: «Я понимаю, что я не нравлюсь тебе, и тебе не нравится сюда приходить. Я принимаю твое отношение и считаю его естественным. Если хочешь, мы можем говорить о тех вещах, которые не являются болезненными для тебя, и ты вправе решить, хочешь ли ты говорить о чем-то более важном». Если это отношение будет установлено, если антагонизм клиента будет вовремя осознан и принят, то этим консультант создаст максимально благоприятные условия для самовыражения человека. Будет такой подход успешным или нет, это, конечно, зависит от ряда факторов, обсуждавшихся в главе 3. Часто подобные нейтральные контакты могут продолжаться в течение 2-3 бесед, прежде чем последует какое-то реальное выражение чувств клиента. Раз за разом консультант терпит неудачу в попытке определить, насколько успешно продвигается лечение, поскольку его терпение кончается, и он начинает зондировать ситуацию и задавать прямые вопросы, касающиеся основной проблемы. Это может дать ценную информацию диагностического характера, но маловероятно, что приведет к какой-либо психологической трансформации клиента. Клиент, который требует ответа. Настоящей битвой при Ватерлоо для многих начинающих консультантов является клиент, который представляет свою проблему и тут же выдвигает требования типа «А теперь скажите, что мне делать?». Практика, в том числе наши фонографические записи, еще раз показывает, что таким клиентам ответы не нужны. Это факт, который менее опытные консультанты никак не могут принять. До тех пор, пока консультант не испытает это на себе несколько раз, он не осознает, что подобный вопрос клиент задает либо в надежде переманить консультанта на свою сторону, и тогда он получит ответ, который уже готов принять, либо чтобы использовать консультанта в качестве объекта своей враждебности в том случае, если ответ эмоционально не принимается. В качестве впечатляющего и весьма убедительного примера можно привести 3 беседу с Салли. Девочка весьма свободно говорила о своем отношении к школе. Она считала глупым и бесполезным изучение грамматики. Также абсурдно изучать геометрию с ее углами и учиться измерять высоту дерева по его тени и углу ее падения. Она продолжает: «Зачем учить все это? Я не вижу в этом никакой пользы. На самом деле, зачем уметь определять высоту предметов?» В это время она привстала на одно колено в своем кресле и наклонилась ко мне, придав интонации достаточную серьезность. Я ответил: «Ты правда хочешь, чтобы я тебе привел пример по поводу целесообразности этих вещей?» «Да». Я решил ответить на ее вопрос, опасаясь, что у нее могло возникнуть ощущение, что я отвлекаюсь от ее вопроса. И контакт, который только что начал было устанавливаться, вновь пропадет до тех пор, пока опять не будет найдена более надежная основа для наших отношений. Поэтому я сказал: «Хорошо, во время похода тебе может понадобиться узнать, каково расстояние от одного берега реки до другого, и, возможно, ты каким-то подобным образом определишь это расстояние». Она посмотрела, сомневаясь в ценности этой информации, и сказала: «Фу, ты можешь просто измерить реку». Если клиенты способны проявить достаточную долю искренности, многие, и не только Салли, отвечают «фу», когда консультант пытается превратить сеанс консультирования в школьный урок. Чтобы понять причину вопроса, заданного Салли, мы должны просто проследить беседу немного дальше, когда станет ясно, что вопрос о математике преследовал другую цель – выяснить, выступает ли консультант на ее стороне или на стороне ее матери. Когда время истекло, я сказал: «Хорошо, сегодня мы поговорили о разных школьных проблемах, и ты прошлась по темам, которые тебе не нравятся. Но ты не можешь выразить этого в школе, где учителя могут услышать тебя, и поэтому ты не делаешь этого». Она ответила с чувством: «Да, не могу». Я продолжал: «Но иногда можно получить облегчение, когда делаешь это. Здесь, сейчас, разговаривая со мной, ты можешь говорить все, что угодно». Салли ответила: «Ну, я говорю иногда об этом с другими детьми и с мамой». И далее обиженно: «Но она считает, что вся эта школьная ерунда имеет значение и что она необходима». Ясно, что если бы консультант, отвечая на первоначальный вопрос Салли, сказал, что школьные требования часто бывают абсурдными, то Салли, придя домой, использовала бы свое замечание по поводу школы как оружие против матери, поддержав точку зрения, что школа имеет свой смысл и приносит пользу, консультант непреднамеренно принял сторону матери и в некоторой степени усилил антагонизм ребенка по отношению к самой ситуации консультирования. Так или иначе, консультант не добился никакого прогресса в достижении самой цели консультирования, которая призвана помочь Салли самостоятельно выработать более конструктивную установку по поводу школы и матери. В качестве дополнительных примеров можно привести случай с Полом, упоминавшийся в начале этой главы. Пол говорит о своей боязни перед встречей с родителями и спрашивает: «Вы бы посоветовали мне сказать им об этом или нет?» Нейтральный ответ консультанта, который просит Пола поподробнее рассказать об этом, свидетельствует о его размышлениях, что он уже знает, каков должен быть ответ, и что он планирует встретиться со своими родителями. Тем не менее, если бы именно консультант посоветовал ему это сделать, то Пол мог бы переложить ответственность за решение на консультанта и таким образом мог бы почувствовать, что его подтолкнули к подобному решению. Если бы консультант посоветовал не рассказывать ничего родителям, мальчик почувствовал бы сильное замешательство. Студент, который должен получить ответ, мать, которая приносит с собой блокнот и требует, чтобы ей объяснили под запись, как она должна обращаться со своим ребенком, все это вполне человеческие ситуации, с которыми, однако, весьма нелегко справиться. Хотя принцип поведения консультанта в таких ситуациях прост и очевиден. Он заключается в том, чтобы осмысленно признать тот факт, что клиент почувствовал бы глубокое удовлетворение, пытаясь найти решение своей проблемы, но единственный истинный ответ, который может быть найден, кроется в его собственном желании и способности поработать над ситуацией. Пример такого рода работы мы видим в пятой беседе с миссис Л. Проблемы, которые с ее 10-летним сыном Джимом, мы уже обсуждали в главе 2. К началу пятой беседы миссис Л. уже добилась значительных успехов в самопонимании, но разговор она начинает с повествования о крайне огорчившей ее ссоре, произошедшей между ней и сыном по поводу чернильницы. Он хотел взять ее с собой в школу, но она посчитала это излишним. Мальчик решил отомстить и спрятал чернила, и она отшлепала его за это. Она продолжает. Фонографическая запись. Миссис Л. Потом я сказала ему, чтобы он вернул чернила, но он ответил, что не сделает этого. Тогда я сказала: «Хорошо, либо ты принесешь мне чернила, либо я тебя еще раз отшлепаю». Он не принес, и я, смеется, наказала его еще раз. И он так обиделся, закатил почти что истерику. Но я не могла. Я не знаю. Я не думаю, что должна была просто так отпустить его. С другой стороны, банка чернил, наверное, весьма тривиальная вещь, чтобы вызывать такой переворот в доме. Теперь мне интересно, что вы скажете. Ваше мнение. Консультант. Ну, я сомневаюсь, что существует некое универсальное средство, какое-то особое мнение по этому поводу, которое подошло бы ко всем подобным ситуациям. Вы, видимо, были весьма сильно огорчены, когда все это произошло. Миссис Л. Я была ужасно расстроена и... Консультант. Вы оба подумали, что это конец света, и, как вы говорите, наверное, понимали, что в конце концов все началось с такой ерунды. Миссис Л. Да, я рассказала мужу потом. Мальчик был очень расстроен. И... О, он дошел до того, что начал рыдать, понимаете? Он просто захлебывался слезами. Поэтому я отнесла его наверх и отправила его в ванну, чтобы он поиграл там. Это почти всегда успокаивает его. Потом я дала ему лодочку или еще что-то, вымыла его и оставила поиграть, пока сама занималась готовкой. Я сказала мужу потом, когда все уже закончилось, что это, видимо, была моя вина, и я сожалею, что не дала ему чернила с самого начала, но, отказав ему в первый момент, я подумала, что мне нужно довести это дело, смеется, до конца. Консультант. Так часто бывает, не так ли? Чувство, что ты должен завершить то, за что уже взялся. Перед нами весьма распространенная ситуация. Возникла проблема, и мать хочет знать, каково же решение. Когда консультант уходит от ответа и вместо этого реагирует на эмоцию, которая прозвучала в тот момент, вы, видимо, были сильно расстроены. Женщина уже способна продолжить и допустить, что она сама была в равной мере, если не более виновата, нежели ее мальчик. Дабы осознать необычайную значимость этого момента, мы должны вспомнить о той враждебности, которую эта женщина испытывала к своему сыну на первых сеансах, и ее полную уверенность в том, что проблема именно в нем. Слушайте главу 2. Основной ответ на ее вопрос не имеет никакого отношения к каким-нибудь рекомендациям, которые может предоставить ей консультант относительно дисциплинированности ребенка. Женщина сама нашла решение, изменив свое отношение и достигнув истинного понимания того, что она может быть точно так же повинна в происходящем, как и ее сын. Это тот внутренний эмоциональный перелом, который обеспечивает более конструктивное, эмоционально более тонкое направление их взаимоотношений в будущем, вне зависимости от характера проблем, которые могут возникнуть впоследствии. Консультант помог матери прийти к этому фундаментальному пониманию, отказавшись от роли всезнающего авторитета. Успокоение. Успокаивает ли оно? В разных представлениях о принципах психотерапии многое связано с необходимостью как-то успокоить, переуверить клиента, чтобы его опасения и страхи не выходили за рамки допустимого. Видимо, это нужно прокомментировать. Если консультант успешно оставался рядом с установками клиента, признавая и проясняя то, что было им выражено, но тщательно избегая попыток обнаружить скрытые установки, которые клиент еще не готов принять, то маловероятно, что вербальное подбадривание необходимо или может принести какую-то реальную пользу. Существует одна косвенная форма успокоения, которую клиент получает всякий раз, когда говорит о своих социально неодобряемых импульсах и побуждениях. Эта поддержка заключается в том, что наиболее шокирующие откровения клиента принимаются консультантом без всякого шока. Сомнительно, чтобы в большинстве подобных случаев понадобилось какое-то успокоение. В нем появится необходимость, если в процессе терапии будет допущена ошибка, как в случае с Сэмом, если клиента подталкивают к проявлению каких-то нестандартных или подавляемых установок прежде, чем он сам будет готов к этому. Тогда подобная поддержка может быть необходимой опорой для консультирования. Следует отметить, что в любом случае единственный тип переубеждения и поддержки, обещающий быть полезным, это тот, который освобождает клиента от ощущения своей ненормальности или некой изолированности. Осознание того, что он не единственный, кто страдает от подобного рода проблем или кого разрывают на части его противоречивые желания, может ослабить чувство вины или снизить тревожность индивида. В то же время бодрые заверения клиента в том, что его проблемы не представляют ничего серьезного, или что он гораздо нормальнее, чем кажется, или что решить его проблемы очень просто, значительно затрудняют терапию. Это говорит об отрицании клиентом собственных переживаний клиента и делает практически невозможным полное проявление его тревог, противоречий и чувства вины в терапевтическом взаимодействии, поскольку его постоянно уверяют, что ничего такого у него нет и быть не может. Никакое успокоение или заверение не может устранить факт их реального существования. Несколько рекомендаций. Наши познания в области изучения личности во многом продвинулись вперед благодаря различным открытиям, таким как метод чернильных пятен, рисунки, использование игрушек для построения различных драматических ситуаций, а также более известные нам письменные тесты. Существуют ли какие-то идеи, которые могут использоваться для ускорения процесса терапевтического воздействия или для обеспечения более адекватного восприятия проблем? Автору представляется, что на данный момент есть относительно небольшое количество такого рода методик, но следует уделить внимание тем из них, которые могут служить стимулом для дальнейшего развития исследований в этом направлении. Специальные техники никогда не смогут заменить последовательного подхода, но при тщательном отборе их можно при необходимости использовать в качестве инструментария в русле того или иного терапевтического направления. Использование пауз, молчания, что довольно любопытно, может быть одной из таких техник. На первой беседе длинные паузы, скорее всего, приведут к смущению и растерянности клиента, нежели принесут пользу. На последующих сеансах, если в целом между пациентом и терапевтом установлен хороший контакт, молчание консультанта может стать довольно эффективным приемом. Часто во время беседы самовыражение клиента тому или иному иссякает. Он либо полностью вербализовал свои установки, либо, скорее всего, сказал все, что готов высказать в данный момент. Наступает пауза. Если консультант теперь изменит предмет разговора, задав ряд новых вопросов, он рискует, как мы уже упоминали, направить поток самовыражения на какие-то несущественные вещи. С другой стороны, если он просто ждет, снимая сковывающее напряжение посредством каких-то замечаний, касающихся беседы в целом, закуривает сигарету или производит еще какие-то непоследовательные действия, то тем самым трудность возобновления разговора ложится на плечи клиента. Часто это приводит к еще более серьезному разговору. Чувствуя, что он должен что-то сказать, чтобы нарушить молчание, человек, вероятнее всего, обнаружит, что первое, пришедшее ему в голову, имеет для него очень важное значение. Несмотря на то, что эта схема, если ее можно так назвать, обладает реальной ценностью, тем не менее есть опасность, что ее можно неверно использовать. Маловероятно, что она будет эффективна для работы с клиентом, который оказывает сопротивление консультированию. Но, тем не менее, этот механизм может помочь, когда клиенту трудно вынести на обсуждение свои реальные проблемы. Иногда такое продуктивное молчание может длиться до 60 секунд, что можно определить по фонограмме, при условии, что консультант так владеет собой, чтобы в подобной ситуации избежать взаимного смущения. Некоторые терапевты поощряют то, что клиенты фиксируют свои чувства в письменном виде в перерывах между сеансами. Автобиографические наброски или описание своих эмоций в конкретных ситуациях – все это примеры подобного рода. Автору представляется, что подобные сочинения больше годятся для интеллектуализированных бесед, а не там, где основной упор делается на актуальные переживания клиента. Но, тем не менее, могут быть весьма эффективны. Некоторые консультанты задают своим клиентам различные домашние задания между сеансами. Темы, которые им следует обдумать, или какие-то аспекты ситуации, которые им нужно понаблюдать. Такие задания могут быть весьма директивными и, следовательно, неприемлемыми с нашей точки зрения. Если же они основываются на собственных ощущениях клиента, то могут быть полезными. Чессел использовал достаточно директивные задания подобного рода, давая клиенту копию своего труда, отчет по экспериментальным показателям, для того, чтобы он изучал его в перерывах между сеансами. Данный инструментарий содержит множество вопросов об эмоциональных установках клиента к различным аспектам прошлого и настоящего, по поводу семьи, социальной группы, сексуального развития, профессиональной адаптации. На последующем сеансе клиент имеет право обсудить любой из этих аспектов, по которому у него возникли вопросы. Одна из областей, нуждающихся в исследовании, это применение игровой терапии подросткам и взрослым. Подобные техники предполагают простой символичный способ выражения чувств и конфликтов, и было бы весьма полезно адаптировать их к более взрослым индивидам. Автору известны случаи, когда девочки-подростки весьма успешно использовали надевающихся на руки кукол для разыгрывания различных драматических ситуаций, в которых были слегка замаскированы их личные конфликты. Мэррей и Хемберджер показали, что взрослые, конструируя различные ситуации при помощи игрушечных материалов, легко выражают свои эмоционально окрашенные установки. Такие приемы можно было бы развивать и в дальнейшем. В той мере, в какой эти методики позволяют клиенту полностью и свободно выражать свои отношения и установки и обеспечивают для этого легкие и удобные способы, они являются весьма полезными. Параллели с игровой терапией. В самом начале аудиокниги было отмечено, что мы не будем пытаться подробно обсуждать такие техники, как игровая терапия, за исключением тех пунктов, когда они иллюстрируют и придают больше ясности общему терапевтическому процессу как таковому. Сейчас как раз представился такой случай, когда, рассматривая вопрос об эмоциональном отреагировании, можно провести весьма четкие параллели с игровой терапией. Если рассмотреть типичные примеры воздействия игровой терапии, то можно заметить следующее. Структурированием взаимодействия, предоставлением клиенту полной свободы выражения запрещенных или подавленных установок, постепенным приближением к осознаванию, инсайту, игровая терапия напоминает консультирование на вербальной основе. В чем-то этот процесс может оказаться даже более понятным, поскольку в нем используются невербальные средства. Приведем удивительный случай терапии 4-летнего мальчика и его родителей, описанный Дороти Барух. Отрывок из него будет приведен ниже. Следует отметить, что в этом фрагменте почти все основные принципы, касающиеся консультирования, прослеживаются достаточно ясно. В данном случае четко обозначена и осуществлена работа с родителями. Игровая ситуация, в которой принимала участие учительница мальчика, свидетельствует об установившихся теплых взаимоотношениях и свободе. Игровая ситуация включает в себя также ограничения, которые помогают структурировать ситуацию. Весьма заметно постепенное углубление чувств, когда установки уже приняты и осознаны. Максимально выражены агрессия и враждебность, поскольку именно эти чувства подавлялись наиболее интенсивно. Предметом особого интереса послужило влияние этого эмоционального высвобождения на поведение. Барух так описывает этот случай. Раймонду было 4 года и 2 месяца, когда он поступил в дошкольное учреждение. Он остался там на 3 семестра. Вначале он был почти на грани отчисления. Он не говорил, он не играл, казался невосприимчивым ко всему, что с ним происходило. Слишком резкой аномалии в физическом развитии не было, что засвидетельствовал педиатр. Его мать сообщила, что дома он может часами сидеть без движения и что ей кажется, что он как будто внутри раковины, в которую никому не удается проникнуть. Ее очень беспокоило отсутствие у него речи. Основной причиной, которая могла бы вызвать такого рода неудачное приспособление, послужили очень напряженные отношения между родителями. В беседе с социальным работником они открыто признались в своей взаимной ненависти. Они заявили, однако, что не враждовали в открытую и, наоборот, сдерживались. Чтобы расслабиться, мать пила и била ребенка, отыгрывая на нем свой антагонизм по отношению к мужу. На индивидуальных терапевтических сеансах оба родители выражали враждебность. Они говорили, что буквально сходили с ума, могли подолгу кричать друг на друга. Перед социальным работником они полностью раскрылись, поведав ему о своих многочисленных обидах и горьких воспоминаниях. И по мере того, как они выпускали пар, по-видимому, к ним приходило определенное облегчение, поскольку уже на протяжении почти 6 месяцев они могли воспринимать друг друга без злобы и негодования. Кроме того, они уже могли на ином уровне принимать и ребенка. Мать больше не испытывала к нему ярой ненависти. Она могла быть более терпимой, но ребенок уже вобрал в себя такое количество ее прежних эмоций, что был не способен воспринимать новые. С самого начала у него была дополнительная возможность поучаствовать в групповой работе. Но в течение первых месяцев он избегал любых контактов. Выражение чувств для него было совершенно неприемлемым, если только он не использовал какие-нибудь подручные материалы. Однако тот факт, что требований было немного и еще меньше было ограничений, по-видимому, позволил ему чувствовать себя несколько непринужденно. Постепенно возникло заметное доверие к одной из учительниц, но это чувство было так глубоко скрыто, что лишь в 3-й четверти он стал позволять себе расслабляться в ее присутствии. Только после этого он мог находиться вне группы, не испытывая панического страха, оставаясь наедине со взрослым. В течение последующего периода общения с ней он прошел несколько различных стадий активности. Он выражал агрессию, лепя подобие фекалий из глины. Он даже произвел несколько раз естественную дефекацию на линолеум в комнате, где в тот момент происходила работа. Он проявлял эксгибиционистские наклонности, демонстрируя свой пенис и мастурбируя перед учительницей. Наконец он попытался слепить очень грубую фигуру из глины и потребовал, чтобы учительница помогла ему. Эта фигура была для него его матерью. Он бил ее, топтал, мочился на нее, тыкал в нее своим пенисом, отрывал ей руки, ноги и голову. Учительница продолжала принимать все его выходки. Она повторяла, что дети часто испытывают всякие низкие чувства по отношению к своим матерям и порой доходят до безумия. Она повторяла, что она понимает его чувства и что он может и далее рассказывать и показывать ей все это. Пару раз он пытался ударить ее или испачкать глиной, но тогда она запрещала ему это делать, чувствуя, что их отношения могут пострадать, если она разрешит ему это. Нанесение обиды человеку, которому он мог бы полностью довериться, привело бы к еще большей опасности одиночества и к слишком сильному ощущению тревожности и вины. В конце концов, однажды, после бурного приступа избиения, разрезания и раздавливания фигуры матери, он неожиданно расслабился. В первый раз в его голосе прозвучала нотка симпатии. «О, она умерла, бедная, старая, противная!» Затем он поднял изувеченную глиняную фигурку матери и очень нежно шептал: «Бедное создание, она скончалась, вызовите скорую помощь! Бедная, старая, противная женщина, она умерла спокойно!» Он нежно похлопал фигурку. «Посмотрим, что у нее внутри!» Он отковыривает макушку глиняной фигурки. «Ой, здесь кровь! Идет кровь! Отправьте ее в больницу!» Он снова поднимает ее со словами: «Я не хочу причинять тебе боль, мама!» Затем, поворачиваясь к учительнице, он попросил: «Слепи ее заново!» Она переделывает глиняную фигурку и тем временем объясняет, что как будто бы старая подлая мать мертва, а это, вероятно, новая мама, которую ему бы хотелось иметь. Он берет фигурку, называет ее своей новой хорошей матерью. Одна нога у фигурки, которую учительница прикрепила наспех, отваливается. Он поднимает ее и сам делает ей новую ногу, осторожно крепит ее на место. Здесь мы видим первое за все время игры проявление нежности, заботы и других положительных чувств по отношению к матери. Немного позже, когда его время уже подошло к концу, вместо того, чтобы, как всегда, разломать фигурку, он осторожно помещает ее в коробку, нежно укрывает ее пленкой, приговаривая «вот так». Видимо, выразив всю свою агрессию в адрес той старой матери, он, наконец, стал способен воспринимать новую. Очевидны глубокие изменения в его поведении. Он уже больше не заикается, начинает защищать свои права. Он становится чрезмерно агрессивен к другим детям, что является следствием его прежнего ухода в себя и подчинения. Он все реже ведет себя глупо или вызывающе и становится способен адекватно реагировать на проявление нежности. В целом он гораздо менее напряжен и в большей степени открыт и естественен. Подобные эксперименты с игровой терапией еще больше подтверждают, что психотерапия совершенно очевидно процесс, развивающийся по определенным фундаментальным законам. И наша убежденность в этом растет по мере того, как мы замечаем проявление этих законов в самых разных ситуациях: при работе со служащими промышленных предприятий, с подростками в средней школе, с родителями в клинике, с маленькими детьми в ходе игровой терапии, с молодыми людьми в профориентационном консультировании. Эффект катарсиса для клиента. Значимость для клиента беспрепятственного, свободного выхода эмоций, если не прямо, то по крайней мере косвенным образом, отражается в каждом приведенном нами фрагменте терапевтической беседы. Мы уже неоднократно подчеркивали ценность данного явления и здесь хотим лишь напомнить об этом. На первом этапе клиент освобождается от тех чувств и установок, которые ранее подавлял в себе. Можно наблюдать, как подобный катарсис часто сопровождается физической релаксацией, снятием физического напряжения. Однажды освободившись от таких создающих напряжение чувств, клиент начинает ощущать себя более комфортно и может уже более объективно отнестись к себе и к своей ситуации. Кроме того, возможность свободного выражения эмоций позволяет клиенту более адекватно исследовать происходящее, даже когда эмоциональные факторы проявляются незначительно. Обсуждение какой-то одной проблемы в обстановке, не требующей никакой защиты, ведет к искомому прояснению способов и характера приспособления, получению более четкого представления о существующих проблемах и трудностях, к возможности получения более точных оценок, исходя из собственных чувств клиента. Таким образом, происходит не только прояснение ситуации в целом, но и, что не менее важно, понимание клиентом самого себя. Будучи не скованным в разговоре о себе, он становится способным принимать различные аспекты своего «я» без их рационализации или отрицания, своих желаний, антипатий, враждебных импульсов и положительных установок, стремлений к зависимости и к независимости, неосознанных конфликтов и мотивов, пожеланий и реалистичных целей. В большинстве реальных жизненных ситуаций это почти невозможно. Всегда нужно поддерживать какой-то фронт защиты. Но в процессе терапевтических отношений, свободных от всякой необходимости обороняться, клиент в первый раз в жизни получает возможность откровенно взглянуть на себя, выйти за пределы своей защиты и по-настоящему оценить ситуацию. Когда клиент обнаруживает, что его непринятое обществом, его потаенное «я» спокойно воспринимается консультантом, он также способен принять до сих пор не проявляющееся «я» как свое собственное. Вместо тревоги, волнений и ощущения ненормальности клиент развивает в себе принятие своих сильных и слабых сторон, что является реалистичной и подходящей отправной точкой на пути к зрелости. Вместо отчаянного стремления быть тем, чем он не является, клиент понимает, что существует масса преимуществ в том, чтобы быть тем, кто ты есть, и развивать растущие, заложенные в себе способности. Именно эти ценные моменты катарсиса создают действительный терапевтический эффект консультирования. Консультант пытается создать способствующую осознаванию атмосферу, в которой индивид смог бы выразить свое «я». Клиент начинает понимать, что отреагирование эмоций ведет также и к высвобождению новых внутренних сил, которые до этого использовались им для поддержания защитных реакций. Даже при условии, что консультирование не продвигается далее этой фазы эмоционального высвобождения, выхода чувств, оно уже конструктивно и полезно. Именно этот факт является основой для того, чтобы рассматривать тот вид консультирования, о котором здесь идет речь, в качестве наиболее эффективного инструмента для кратковременной терапии. Консультант часто сталкивается с ситуациями, когда взаимодействие ограничено одной беседой или знает, что не может осуществить сколько-нибудь продолжительное лечение. В таких случаях, как показывает практика, чаще всего используется исключительно директивный метод. Поскольку времени очень мало, консультант быстро схватывает проблему, как он ее видит, дает совет, убеждая и направляя клиента. Результаты почти всегда бывают нежизнеспособными и неудовлетворительными. Однако, если консультант использует этот ограниченный отрезок времени, побуждая человека к тому, чтобы свободно выговориться, с большей вероятностью можно ожидать весьма позитивных результатов. Несомненно, клиент уходит без какого-либо искусственного решения своей проблемы, но с более ясным видением своего положения, способный выработать необходимое решение и с приятным чувством уверенности, что кто-то понял его и, невзирая на его проблемы и чувства, смог принять его таким. Теперь он более компетентно оценивает свою ситуацию, чем тот клиент, который уходит от терапевта с отчасти усвоенным советом, отчасти испытывая сопротивление, чувствуя, что он был неправ во многих своих поступках и менее уверенный в себе, чем ранее. Заключение. В этой главе была предпринята попытка довольно тщательно исследовать процесс катарсиса и рассмотреть различные проблемы, которые могут возникнуть при управлении этой фазой терапевтической беседы. Краткое заключение по этому вопросу, возможно, поможет каким-то образом структурировать материал. Одна из основных целей эффективного консультирования и психотерапии – помощь клиенту в свободном выражении эмоциональных отношений, лежащих в основе его проблем и конфликтов, связанных с приспособлением. Для решения этой задачи консультант использует различные методы. Главным образом это отреагирование на эмоции, а не на смысловое содержание материала, выражаемого клиентом, а также признание их на вербальном уровне. Консультант старается придерживаться этого принципа вне зависимости от того, какого рода эмоциональная установка была выражена, негативные чувства враждебности, отчаяния или страха, позитивные чувства привязанности, мужества, уверенности в себе или амбивалентные и противоположные установки. Этот подход применим и в случае, если чувства клиента направлены на него самого, на других, а также на консультанта или ситуацию консультирования. Так или иначе, терапевт стремится осмыслить и отреагировать на выражаемую эмоцию, открыто принимая ее как часть проблемы и как часть терапевтических отношений. Он избегает вербализации подавляемых установок, к выражению которых клиент еще не готов. В ходе этого процесса клиент испытывает эмоциональное освобождение от тех чувств и ощущений, которые до этого момента подавлялись им, что усугубляет степень осознания основных элементов его жизненной ситуации и способствует более открытому и спокойному признанию своих собственных чувств. В ходе этого анализа он, кроме того, более ясно видит свою ситуацию и начинает сознавать взаимосвязи между различными ее элементами. Это почин и прочная основа для достижения инсайта, феномена, к рассмотрению которого мы сейчас и перейдем.